хребты не беда, что нет медалей. Они у десятини кричат по ходу и по барабану концы воду в жопу такую моду. С голубым отливом от Тюмени до Киева. Мир вам настоящим мастерам слова. Со времен опасной это основа. Так сказать, столпы хип-хопа. Не мое кино, не мое. И йо, это трёп для ребят, кто поет у себя на районе. Эй, йо, это трёп для ребят, которые слушают нефтерадио. Да, это нефтерадио, и это был Старик Орех. Вот такой вот фристайл он зачитал для всех слушателей нефтерадио, а также фрик-радио, на которой сейчас в платформе имеется в виду фрик-радио. Это мой авторский блог, freakradio.blogspot.com, на котором также идет ретрансляция нашей радиостанции вот УГНТУ, студенческого радио, нефтерадио, да, и в социальных сетях фрик-радио тоже в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбук. Можете также смотреть и слушать стримы, вот пока что аудио не визуальные, пока что видео нет, но в будущем еще увидите обязательно. Пока что на YouTube заблокировал мой на Freak Radio телеканал в YouTube по причине авторских прав, но не беда. Старика Ореха послушаем с вами немножечко песен в течение часа до того, пока что он не появился в нашем эфире. Он обещал в 13:00 по Москве связаться с нами по телеграмму. Он, кстати, живет в Тюмени. Поэтому, друзья, расширяем географию хип-хопа и расширяем географию эфирного вещания нефтерадио. Да, друзья, это нефтерадио Mighty Calypsus при участии старика Ореха. Прямо сейчас для вас Senseless Killing называется песня. Это глубокий андеграунд, друзья. Но самый что ни на есть настоящий хип-хоп. There is madness, sadness surrounding the world. Yeah. Senseless killing, then that's prep and we roll. Cops are eaters, ready to put you down like a blind 747. Brother, we a cop. Brother, we a cop. Brother, we a cop. United, we strong. Divided, we pull a spiritual revolution. Must appear within your soul. One universal consciousness is that we need to rise up. Brother, rise up. Brother, rise up. Fight the power dominating the dark fears of the world. Do no matter where you are, neither where you will come. Come with me at one time, now we are gonna sing along. There is madness, sadness around in the world. Senseless killing, then desperate on we roll. Cops are heathens, ready to put you down like a Boeing 747. Brother, we a cop, brother, we a cop, brother, we a cop. United, we strong, divided, we fall a spiritual revolution. Must take place within your soul. One universal consciousness is that we need to rise up. Brother, rise up, brother, rise up. Fight the powers dominating the dark fears of the world. Do no matter where you are, neither where you we are bound. Come with me at one time, now we are gonna sing along. Now we are gonna sing along. Now we are gonna sing along. Sing along. Подполье, как всегда, шунга. На кой нам отвыкать от 100 грамм? Никогда читать по слогам, как в первом классе. Как есть последствия стресса, массы звуков заполняют пространство. На нас плюет власть, нам плевать на такое государство. Становится грустно, ностальгия по прежним временам. А сейчас ни нам, ни вам. Никто не доволен, пока простой люд живет словно в катакомбах. И кажись это надолго, зубы на полках, а все книги в топку или на откуп по старине. Уже не важно, поколение купли-продажи не верит в честь, совесть и дружбу. Да и зачем это нужно? Когда подобные нравы уже как отрава для той оторвы, у которых как будто оторваны головы. Размыслях одно, от дырки до лаве, дальше хуже. Тот мир уже разрушен, а новый более страшен. There is madness, sadness surrounding the world. Senseless killing, then desperate on we roll. Cops are heathens, ready to put you down like a Boeing 747. Brother, we a cop. Brother, we a cop. Brother, we a cop. United, we strong. Divided, we fall a spiritual revolution. Must take place within your soul. One universal consciousness is that we need to rise up. Brother, rise up. Brother, rise up. Fight the power dominating the dark fears of the world. Do no matter where you are, neither where you we are bound. Come with me at one time, now we are gonna sing along. Now we are gonna sing along. Now we are gonna sing along. Sing along. The way. Rapano integro. Событие герои Урбана за занавесом играют джазу. Для тех, кто понимает, не для серых масс. Здесь и сейчас хип-хоп на 3-2 раз. Рассказ цветными... Да, друзья, это нефтерадио. Забытые герои Урбана. Майти Калипсус, кстати, из Universal Zulu Nation, международного общественного движения, которое развивает хип-хоп. Хип-хоп ради перемен к лучшему. Майти Калипсус живет где-то в Колумбии, и вот он записал фит со стариком Орехом довольно-таки давно это было. Да вот, не вспомню год, вспомнит сегодня старик Орех в нашем радиоэфире на Нефти Радио, который вот... ворвется к нам в эфир в 13.00 по Москве. 12.00 начало у нас, вернее, в 12.30 должен был начаться сегодня у нас радиоэфир на Нефти Радио, но я решил выйти немножечко пораньше и чекнуть. Чек-чек, микрофон, чек, one, two, то бишь проверка микрофона, раз, два, три, что это? А это, друзья, Нефти Радио, наш сайт нашего проекта студенческого на радио для всей молодежи Уфы, а также для всей молодежи, которая слушает нас в режиме онлайн. Напомню, УГНТУ, опорный университет России. Подписывайтесь и будьте в курсе всех событий этого вуза. Его можно найти в ВКонтакте, в социальной сети vk.com.ruoil. Все достаточно легко. Добро пожаловать, друзья, вот на Нефтерадио. Это студенческое радио УГНТУ. Здесь вы ежедневно сможете отслеживать самые свежие новости, получать актуальную информацию, обсуждать проблемы и обмениваться мнениями по поводу вопросов, касающихся жизни университета. И не только. Мы рады приветствовать всех дорогих гостей, студентов со всех вузов Уфы и России, и в частности из Луганской Народной Республики. Вот я вам передаю привет, потому как мы неофициально, но также являемся частью русского мира. Нас пока что не признали, вот официальный статус ЛНР, вот как часть России еще не признанная республика, но все-таки российские паспорта мы уже получаем в Луганской Народной Республике, и это очень почетно, и это хорошо, потому как это дорога домой. Друзья, прямо сейчас я запустил в инстаграме mixmasterfreak в инстаграме. Можете меня найти и подписаться. Вот, буду рад вас там видеть и слышать. И там же можете писать свои сообщения. Также можете найти ВКонтакте группу Freak Radio SQ на конце. Также в Одноклассниках, Facebook. Вот, и прямая трансляция идет. Написали в чате Нефтерадио, который можно найти, напомню, нефтерадио.онлайн. Все достаточно просто. Заходите на нефтерадио.онлайн, и там внизу есть чат. С левой стороны кружочек серенький с тремя точечками, в нем диалог. Нажимаете, подключаетесь, идет подключение, бежит строчечка такая, линия. Если у вас быстрое соединение интернета, то быстро попадете к нам в чат. Добро пожаловать к нам в чат в УГНТУ на Нефтерадио, друзья. Да, это Нефтерадио, УГНТУ. Так звучит наш девиз на радиостанции, и так звучат наши позывные. Нас можно услышать на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com. Это электронные ресурсы Freak Radio, Mixmaster Freak, ваш покорный слуга и ваш диджей, который будет сегодня вас прокачивать хорошими рифмами и ритмами. Даже удалось немножечко почитать сегодня фристайл под биты диджей Краша. Запись эфира доведется, и повторы обязательно услышите. Я, кстати, напомню о программах, которые вот будут в нашем радиоэфире. Здесь уже вот есть даже расписание. Итак, по будням с 7 утра до 8.00, это опять же по Башкирии, я так понимаю. Так вот, будет утреннее шоу со спецгостем с 8 утра до 12, новостные блоки в начале часа и в середине часа, с 12 до 16, много-много-много, ну прям много музыки. С 16 до 19, опять же, новостные блоки, опять же, в начале часа и в середине часа, с 19.00 до 23.00 стол заказов и музыкальные обзоры. Да, стол заказов работает, поэтому... вы можете написать нам, опять же, в чате нефтерадио.онлайн. Пишите, какую музыку вы хотите слушать. Будем делиться с вами музыкальными вкусами вашими, в том числе. Просили поставить Купера, я не забыл. Купер еще будет в нашем радиоэфире «Мир ему и царство небесное». Так, также по будням расписание, эфирная сетка, навещание на Нефтерадио для вас, друзья, рассказываю. С 23.00 по будням до 24.00, до полуночи вечернее шоу. вот с 12 ночи до 7 утра повторы программ и много спокойной музыки, потому как ночью надо отдыхать и расслабляться. С полуночи до 14.00 в выходные много-много-много музыки, хорошей музыки. С 14.00 до 19.00 музыкальные шоу на различные жанры. С 19.00 до 23.00 стол заказов и музыкальные обзоры, опять же. Повторюсь, нефтерадио.онлайн, ищите чат, пишите в этот чат свои сообщения, друзья, будем общаться. Вот, с 23.00 до 24.00, опять же, до полуночи, выходные, в субботу, воскресенье, вечернее шоу, и с полуночи до 14.00, уже понедельника, повторы программ и много музыки, друзья. Вот так звучит сетка вещания нефтерадио, также будет нефтерадио, друзья. На нефтерадио, вернее, будет также звучать мои программы, прямой эфир. Пока что ориентировочно, не знаю, ну, лично сегодня так, а в дальнейшем, если будут изменения, мы вас оповестим, опять же, по всем электронным ресурсам нефтерадио, в чате нефтерадио и также на всех электронных ресурсах Freak Radio. Так вот, пока что ориентировочно 12.30 каждое воскресенье Mix Master Freak, ваш покорный слуга, будет вещать для вас на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Это 12.30 по Москве и по Луганску. У нас с Москвой одинаковое время, друзья. Вот, 12.30 по Москве и по Луганску. Начало эфирного вещания в воскресенье. В выходной будем на вот радиомосты ЛНР Башкортостан. Вот так вот, Уфа, Луганская Народная Республика, мир, дружба, ноу пасаран. Да, и в 14.10 по воскресеньям, опять же, программа «Возвращение в Эдем». Это виниловые пластинки, которые удается мне отслушать. Вот такие вот пластиночки показываю сейчас в Инстаграме в своем, вот... Здесь разные, здесь и советский став, советский грув, и польский джаз, и много-много-много другой музыки, которая попадается мне на глаза и попадается мне в руки попадается она мне. Здесь и большие пластинки, и маленькие, и прозрачные, и красненькие, черненькие, беленькие, и даже ребра у меня где-то есть, я их обязательно найду и попробуем послушать, вот, поэтому эфир «Возвращение в Эдем» будет самый разнообразный, там уже вот, не сколько на хип-хоп идет уклон, сколько на музыкальную культуру и музыкальную историю. В частности, сегодня в 14.10 поговорим про Бабаджаняна и про армянскую могучую кучку. Узнаете, что это за армянская могучая кучка. Я лично до этого не знал и только сегодня узнал историю этой армянской могучей кучки после того, как достал одну из вот таких вот пластинок советской фирмы «Мелодия», поставил песню акапели Бабаджаняна, которую исполнял Жан Татлян. Вот, эту песню вы также послушаете сегодня в 14.10 по Москве в программе «Возвращение в Эдем», друзья. А вот, «Возвращение в Эдем» программа выходит также не только на нефтерадио, также она выходит на радиостанции «Говорит Кировск». Это региональная радиостанция Луганской Народной Республики, которая вещает на линии фронта в городе Кировск, Луганская Народная Республика. Также в интернете infovestnik.blogspot.com, это электронные ресурсы редакции. Вот информационный вестник, который принадлежит радиостанции «Говорит Кировск». И также на моем медийном проекте, вот, «Фрик Радио с Q на конце». Также можете услышать 14.10 воскресенье и понедельник 21.10 по Москве, друзья, и по Луганску. У нас одинаковое время. А вот в частности в Уфе сейчас плюс 3 часа разница у нас с Уфой. В Уфе сейчас, нет, не плюс 3, плюс 2, простите, вот ошибся я. Сейчас там 14.07, ну, если мне не врет интернет, то в Уфе сейчас 14.07, 14.08, если быть точным, обновил вот браузер и показывает. Поэтому до этого говорил, что 3 часа разницы у нас с Уфой. Нет, ошибся, простите, пожалуйста. У нас 2 часа разницы с Уфой. Поэтому сегодня в 13.00 по Москве и по Луганску, и получается в 15.00 по Уфе, по часовому поясу Республики Башкортостан, Старик Орех ворвется из андеграунда к нам в прямой эфир. Нефтерадио.онлайн, друзья, заходите, подключайтесь в наш чат. У нас в эфире сейчас звучит одна из музыкальных композиций Старика Ореха. Песня называется «Наши вирши», потому как Старик Орех, судя по всему, вот, любит не только русский, но и украинский язык. Вот, поэтому наши вирши слушайте от Ореха. Для вас прямо сейчас, для всей республики Башкортостан, для всей Луганской Народной Республики и для всех наших радиослушателей, которые, да, также могут сейчас смотреть и слушать прямую трансляцию в Инстаграме. Там, к сожалению, музыки не слышно, там только видно меня и мой певчий голосок, который бубанит. Для вас, Noity Skill, вижу тебя, мой бро, привет в Инстаграм, передаю ему привет, машу рукой, братка, как дела? Вот, также присоединились здесь еще вот Юлия Ольченко, приветик передаю в Луганск моим друзьям, которые присоединились в Инстаграме. Вот, а если хотите послушать также музычку, заходите на нефтерадио.онлайн, либо freakradio.blogspot.com, либо в социальных сетях, в Одноклассники, ВКонтакте, либо Facebook. Полетели лайки в Инстаграме, спасибо, друзья, я рад вас всех видеть. Но вот, Номенко Сережа также присоединился в Инстаграме. Вижу тебя, бро, Fat Yo from back in the days. Мой кент детства присоединился ко мне в Инстаграме. Вот, подключайтесь, Нефтерадио, группа Виачапа. Огромное спасибо Патрику и Илье Тавлиярову, который запустил этот проект. Ну и, конечно же, опорному вузу России. Вот, пишут в частности в чате. Да, все живенько начал тащить народ в эфиры. Спасибо большое, тащите своих друзей, зазывайте к нам в эфир, друзья. И нефтерадио.онлайн, там можно нас послушать, и там же можно с нами пообщаться в живом эфире. Вот, в прямом эфире, там есть чат, либо звоните, пишите, номер телефона +38072-101-22-63, +38072-101-22-63. Это Telegram Messenger и WhatsApp Messenger, друзья. И да, это Нефтерадио, и это Mix Master Freak специально для вас из Луганской Народной Республики. Я много говорю и ставлю мало музыки, пора прекращать. Итак, рапануй Интегра, на Старик Орих, как и обещал, наши вирши, а потом отдел джаза и абракадабра. Ну и, конечно же, маловато фанка в эфире, поэтому будет его сегодня больше. Е-бой! Корені стилю, рими не даремні, безкоштовно їх даруємо, тримаємо як ремні. Ремісія розуму, ставимо дурні в позу, виносимо мозок правди дозами. Ти під колесами машини субкультури, вона загадкова, як кільця Сатурну. Психоделія Урбану, 15 кіло урану, після горілки болить голова зранку. Синку, з'їж на сніданок наші патології, звукові головоломки з бетонних блоків. Свой среди чужих, чужой среди своих. Я полна чашка чая среди рюмок пустых. Недокуренные папиросы среди сигарет дорогих. А старый среди новых, не готовы ходить в оковах. Из платины кованых, заголованных, неразрывных. Как ни старайся, я попался, стал свободным рабом. Ударившись лбом об острый угол, потом неожиданно звуковой волной никто иной, как олдскул, незаметно завладел мой преднарушен покой на века. Наизусть выучена азбука, для дурака поле чудес. Но мало кто знает, что за полем есть темный лес. В этом лесу как днем живет бес. Пустился он в пляс, как услышал жирный бас. И пошло-поехало зверушками, цветочком. Стало не до смеха, за дубесу потеха, за дубесу потеха. Рапану Интегро. О-о-о-о. Забытые герои Урбана за занавесом играют джазу. Для тех, кто понимает, не для серых масс. Здесь и сейчас хип-хоп на 3-2 раз. Рассказ цветными красками, звуки музыки разносятся ветром. При этом все вместе. Поэты, битмейкеры, лидеры опыты сеют семена, получают плоды. И ты тут нет, понимаешь, голос, слышишь? Не вопрос, громче, это тебе не ириски с кис. А сало с чесноком, с черным хлебом и банка с квасом. Классно, фанка, даешь больше. Мы пришли с прекрасного далека. Водка, кака, а ты что думал? Рапану, это тебе не пчелы в руле, а пауки по натуре. Читают двое, хоп, большаза, элит музье, вот и все. Друг, ты идешь ко мне на голос, мы. Да, это Нефтерадио, рапану Интегра, отдел джаза. Я вишу на холсте, друг. Ты идешь ко мне на голос, мы. Между строк слагаем повесть я. И сижу. лежу, не стою, я вешу, я вешу, я вешу на холсте. Ниже классом, ниже могучих крестов, мы Томаса, идущие на все. Жертва ларца, бегущая к ноге, уста, удары, морали на фоне живет в голове. Рапануя, дарит скрипы дверей, дарит себя и рвущих динамик чертей. Раскладку звука, раскладку боков, скор, загадки на полях наших листов. Прострация в час пик, вкус сумасшедших плодов. Плоть требует похоть, мы требуем кровь. Менструация споров, мы на коне. Олдскул, друг подвала, олдскул всемогущий везде. Идешь ко мне на голос, мы между строк слагаем повесть. Я не сижу, не стою, я вешу, я вешу, я вешу на холсте, друг. Ты идешь ко мне на голос, мы между строк слагаем повесть. Я не сижу, не стою, я вешу, я вешу, я вешу на холсте. Хип-хоп то тут, то там, по тасу на басах идет по стопам. Как стариков, кто начинал во времена страны совета, с самого рассвета золотое было время. Больше рэпа на планете, где серые здания теснят дремучие леса. Безумство гениев, давление жизни посредством новых веяний. И так несколько поколений, ударение на е мгновение ока, соблюдая традиции. О как! Еще со времен первой трепанации на кирпичных стенах появились рисунки. Кассеты слушались сутками, а сейчас здесь батасуна баса разрушает стереотипы. Модные тенденции идут далеко, и нам по барабану на сию мистерию, на тупые сериалы, голубое сияние. Время уличных танцев, степ-бай-степ. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то маловато фанка. Что-то маловато фанка, чё-то фака. Что-то маловато фанка, чё-то фака. Что-то маловато фанка. Старый фанк старенький, играет из веки, дрожат стены. С крыши падают хлопья снега, на столе сало с теплым хлебом. Серое небо не портит общее впечатление от позитивного настроя, поскольку настолько далеко осколки стекла улетают от звучания ритмов. Африканские мифы, путь от Григорий Калиманджаро до низови Лимпопо, оставив на потом все предрассудки. Уже вторые сутки идут осадки, осадки сознания уходят от наказания. Острые спицы не только для вязания, нервы нашли успокоение, мгновение ока, видение по ночам. Сколько еще будет продолжаться сия мистерия? Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Батабаса, словно на завтрак хлеб с маслом, рэп со специями из бита и контрабаса. Не для клубных мат, для серых подвалов урбана. Люба, братцы, Люба, оба-на, сочное мясо на блюде. Пити-пити-па, да забудем горести и баста. Ловить кураж при помощи власти над музой, владея секретами старой школы. Спустя много лет дождались, не спеша, временами ускоряя шаг навстречу удовлетворению от проделанной работы под водопадом пота. Матрасуна, вот и она. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Ночь. Я сижу у окна и смотрю. Я ищу тебя в толпе людей. Не ведаю, что творю с душой своей. Я думаю, что нет такой, как ты. И нет красивее волос твоих. Нет, нет, но куда улетать? Я молю получить ответ, почему так тебя люблю. Любовь — это огонь, а я маленькая искра. Любовь — это вещий сон, а я короткий в нем эпизод. И переполнен я изнутри, как бокал вина, и капли на столе говорят о тебе. На куда улетает мой ум? Остановить я себя не могу, и за это тебя не виню. Нет, нет, нет, нет. На куда улетает мой ум? Остановить я себя не могу, и за это тебя не виню. Нет, нет, нет, нет. Алло. Алло, это кто? Это шеф, детка. Я к твоему дню рождения приготовил подарок. Новенький Мерседес. А я дека-дека куда-то вдаль смотрю, а я скитаюсь по земле, только тебя ищу. А я найду тебя, бэйба, я тебя найду. А я лечу высоко над землей, я лечу. Это мой мир, это моя любовь. Только ты одна, фрагмент из моего сна. Только ты одна, бэйба, ты одна. Я хочу, чтобы ты была со мной, ты была со мной. Я тебя найду, я тебя найду, я тебя найду. Детка, я хочу, чтобы ты была со мной, ты была со мной. Повело процесс, оставив позади все остальное. база развития, не для зрителя. Фобия для профана, кто сейчас живет по ненаписанным канонам. И клоуны да болваны, существующие по заданному плану. Разбитые экраны, закрытые краны, байки разносятся со скоростью ветра. Прохлада сковала движение вперед, не умолкает тот, кто идет. Позади падают люди, словно осенью листья. Погибло последнее дерево и нет места вместе. А могло расти и расти, но увы, были правы те, кто лежал на траве и смотрел на небо, мечтая улететь. Ведь в колыбели стало тесно, а вера в завтра была напрасной. Народ рад факту, абракадабра по факту, так-то. Народ рад факту, абракадабра по факту, так-то. Народ рад факту, абракадабра по факту, так-то. Народ рад факту, абракадабра по факту, так-то. Народ рад факту, абракадабра. Да, это Нефтерадио, и мы продолжаем слушать творчество Старика Ореха из Тюмени. Рапану и один из его проектов, песня «Абракадабра», прозвучала, а дальше по просьбам наших радиослушателей Купер, «Мир ему и царство небесное», песня «Я вернусь». Он уже вернулся в эфире Нефтерадио, конечно, виртуально, но не визуально, но все же музыка его продолжает жить в наших сердцах. Его слова обретают мысли формы, которые становятся реальностью в наших головах. Мир вам, друзья, берегите себя, своих близких, цените время. Жизнь слишком коротка, оставайтесь на позитиве, слушайте Нефтерадио. Сознание размывается, как мыло. Восток, тело тонкое, петруха, вдохнул сухо. В народе ретро всегда будет актуально. Сквозь тонкие пальцы свои смотрю на вещи. Даю советы, в общем, не следую я им. Хам, либо хамло, рождено тупо. Великое соревнование города Питера ждут меня там. И я скучаю сам, домой пора. Пора домой на природу к шашлыкам. Забью в папиросочку еловую начиночку. Затянусь раз, два, три, пошло все на три буквы. Хватит, прятаться забуду, больше не буду. Я левша и от сердца протягиваю руку. Я вернусь, я обещаю, я вернусь. Я вернусь, я обещаю, я вернусь. Трижды, неважно, важен тот факт, что белье нормально глажено. Заряжена тактовка, это петербургская уловка. Быстро разгоняюсь, я бреду. За северную братву по-любому выпью. И черно-черстым хлебом закушу. Фонтанка, Нева, Ладога, Балтика. Ты создала в моей душе уличного патриота. Мама, респект тебе и всей моей семье, батя. Покойся с миром, ты навечно в моем сердце, верьте. Купер не уснул, Купер долго дул и думал, как найти гармонию, успокоив ум. Теперь я в Москве, участник БТ игре. Спасибо жене за то, что подарила сына мне. Респект пацанам с мозгу Сири улиц. В трудные моменты предложив, ни кровь не парит. Кланяюсь хип-хопу, вытянул из болота ровно. Качаю головой под ритмы рэпа, Сопрано. Ты моя река родного берега. Моя судьба летит, как ветер севера. Я вернусь. Обещаю, я вернусь. Я вернусь. Я обещаю, я вернусь. обещаю, я вернусь. Я вернусь. Я обещаю, я вернусь. А, база джаза, вот така зараза. База джаза, вот така зараза. База джаза, вот така зараза. База джаза, вот така зараза. Ха-ха, Олега, пузатый партизан. Рапа, любитель своих лаплодиана. Победа, как у капитана Врунгеля. Простый правление, рушит масса. Ума палата, расти лупфу, расти большая, прибольшая, как крепко в сказке. Россия, как никак, бардак, подвал до чердак, а белый человек умрет белым, а первым в космосе был Гагарин, не забывайте, а русский хоп с павиана не поможет ни дока, ни гола. Так что живи и слушай трепанацию, каждому свое. Орех для павиана, орех для павиана. База джаза, вот така зараза, база джаза, вот така зараза. Для тех, кто не в теме, орех для павиана имеется в виду, естественно, не для животных, которые вот по веточкам там скачут где-то в Африке. Павиан — это вот была такая студия звукозаписи Павиан Рекордс, которая записывала сборники трепанация чарэпа. Все, кто в 90-х слушал хип-хоп российский, отечественный, понимают, в чем дело. Друзья, и одни из представителей тех же трепанаций чарэпа, группа «Типичный ритм», также можно было услышать их песни на этих сборниках, и не только на этих, но и на множестве других российских сборниках российского хип-хопа. «Типичный ритм» очень мне лично нравится, эта песня про любовь, она так и называется «Любовь». Любви вам всем, друзья, в нашем радиоэфире его должно быть тоже много, не переключайтесь. А теперь пламя от заката ласкает пепел. Эти руины были дома когда-то. Куда исчезла трава? Погибло все. Теперь стало тихо. Выжили лишь немногие единицы, кто в погребах, колодцах смог укрыться. Вот на консервах и воде из луж. Я не знаю, кому теперь этот дневник нужен. Ладно, буду писать для себя. Эти строки читают закат и заря. Два часа спал, нашел с утра журнал. Все заголовки гласили, зрел скандал. Между США и Ираком явилась знаком. Радуга людям потоп заменит война. Как кровь с креста капала, теперь тикает сердце у меня. Я хотел бы знать, есть ли в мире хоть одна женщина, чтоб мы рот продлили. Я иногда чувствую себя как Ной, по месту, где жизнь была, ступая ногой. Я прошу Господа во имя любви тех, кто выжил от сумасшествия. Спаси, Господи, нас уведи от беды, от войны. Господи, не погаси, капает воск у любви. Господи, нас уведи от беды, от войны. Господи, не погаси, капает воск у любви. Я один перед твоим лицом, на камнях босой, сын перед отцом. Нараспашку душа видна в ней боль, рана, которая кровоточит. Порой я сам себя не узнаю, через призму слез в зеркало смотрю. Нет в мире лучше чувства любви. Помоги, умоляю, отпусти. Этот дневник вряд ли кто-нибудь найдет. Пройдут века, как и перед Ноем эпоха была. Все откровения записаны в душе нашей, в книге совести чувствами. Старше становится человек, по делам, по плодам судят. Чистый детский смех в ушах. Я схожу с ума, капает вода с ведра на дно колодца. Лишь коснется луч земли, я хочу остаться жить во имя любви. Лишь коснется луч земли, я хочу остаться жить во имя любви. Господи, нас уведи от беды, от войны. Господи, не погаси, капает воск у любви. Господи, нас уведи. сидя на лавке, качает сына в коляске. Осень, двор, год, 2003, я в сказке. Снова вижу этот старый сон. Детвора шумит, солнце палит. Как будто весь мир цветет. Никто не замечает, что туча с юга идет. Поднялись ветры, крики, ужас, гром. Облако пыли, молния над городом. Пожары охватили все дома. Слышно только сынишка кричал, где-то мама. Ворон кружил, я проснулся один, развел костер посреди развалин. За эту ночь я стал другим. До сих пор не пойму, почему был выбран им. Груды пепла сквозь пелену. Убеждаю, что живу, пока люблю. Господи, нас уведи от беды, от войны. Господи, не погаси. Капает воску любви. Господи, нас уведи от беды, от войны. Господи, не погаси. Капает воску любви. Вопросы заданы, ответы после. Смысл есть в песнях, разве не для всех эти пазлы? Слова Батасуна Баса, Баса. Вопросы заданы, ответы после. Смысл есть в песнях, разве не для всех эти пазлы? Слова Батасуна Баса, Баса. Вопросы, ответы, ответы наших куплетов, как кареты скорой помощи. О, щит опять, звуковые волны. Средьба средь бела дня, то там, то тут шальные пули. И никто не виноват, ни ты, ни я. Поколение без своего мнения. Герои племени имени героина играли роли вне морали и боли. Но прошли сей сложный уровень, увы. Но и сейчас монеты правят балом. Напалмом бы их всех, они нам не нужны и даром. В пекло каждую молекулу этой макулатуры. Скажите, в натуре дурни, но сия утопия вполне возможна. Мечты остались в прошлом, только действия в настоящем. Не боясь, как Фидель Кастро на Кубе в 62-м. Везде и всюду опасная зона. Все не так просто, поначалу жечь мосты и баста. Только вперед на пролом, не замечая враги и бурелом. Вопросы заданы, ответы после. Смысл есть в песнях, разве не для всех эти пазлы? Слова Батасуна Баса, Баса. Вопросы заданы, ответы после. Смысл есть в песнях, разве не для всех эти пазлы? Слова Батасуна Баса, Баса. Все борьба с Кобак, очередной камбэк. Игра в Mortal Kombat, в нирване как Кабеньо. MC Focus вошел во вкус, повысив градус. Рифмуем хоку, выбрав курс на атлас. Радиус зоны поражения равен радиусу земли. Мы задаем движение, спасайте ваши семьи. Мы не ищем прибыли, качаем твоей модели. Твой локальный прибыли, хэп-хоп триллер. Не лидеры продаж, наш стиль подогадаешь, рэп на отмаш. Не купишь, не продашь, язык словно калаш, запомни код наш. Несколько лет невидимой тишины, не покорили чертов вершины. Спроси у своей жены, мы все еще живы. Наш карнавал заставит вас пить карвалол. Качающий караван, наш коллектив иммортал. Портал ваши дома, сумасшедшая травма. Как автомат, наши слова перейдут тебя как трамвай. Батасуна Баса, с нового хип-хоп атласа. Пополнена хип-хоп база, мы словно с Марса. Качаем по вашим домам, всем пацанам и дамам. Взяли район под колпак, дарим песни в дару. Вопросы заданы, ответы после. Смысл есть в песнях, разве не для всех эти пазлы? Слова Батасуна Баса, Баса. Вопросы заданы, ответы после. Смысл есть в песнях, разве не для всех эти пазлы? Слова Батасуна Баса, Баса. Что значит Батасуна Баса? Ну, узнаете сегодня в 13.00, уже скоро, друзья, по Москве. Опять же в 13.00, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, с Башкортостан Республикой Дружественной, на платформе которой сегодня мы и вещаем для вас. Да, это нефтерадио. Не удивляйтесь, что много Батасуна Баса и много Ореха. Старик Орех сегодня в 13.00 по Москве. Повторюсь, опять же, и по Луганску у нас идентичная временная зона. Обещал объявиться в нашем радиоэфире. Позвонить обещал на Telegram. Вот, буду звонить ему в 13.00. А пока что послушаем про любовный треугольник Лизы. Совместка со Шмелем. Писать просто, любовь дура. Его люблю от всей душой, она походу тоже. Выбор, любовь или дружба, что же дороже. Может просто отойти в сторону и все это забыть. Но как же мне быть, не перестану его любить. есть. А если отодвинуть подругу, сделав по-своему, не совершу ли при этом большую ошибку? Не могу так больше, голову пополам ломит. Что мне делать? Кто мне ответит? Чтобы не влюбиться, надо воздух взять в грудь, потерпеть чуть-чуть. Чувство, когда его увидела, его улыбка в моем сердце огонь зажгла. Теперь каждый день все мысли только о нем. Но казалось, его звонка вдвоем с подружкой ждем. Мы дружим слишком долго, чтоб так разойтись. Разумная мысль, давай-ка ты остановись. Любовь упала на меня, как снег на голову. В свою игру любовь играет, не передела природу. Все по закону, я, он, еще она. На нашем игровом поле ставит лишняя фишка. Дружба или любовь, этот вопрос меня достал. Если парень знал, что он наделал. Чтобы не влюбиться, надо воздух взять в грудь, потерпеть чуть-чуть, потерпеть, потерпеть чуть-чуть. Чтобы не влюбиться, надо воздух взять в грудь, потерпеть чуть-чуть, потерпеть, потерпеть чуть-чуть. С другой стороны, старый приелось, это пустяк. Хотя так думать неправильно, это я знаю. Но как мне поступать, не предполагаю. Мечта, что все будет хорошо, это все сон. Но это не так, есть она, я и он. Теперь ночь это не ночь, а день это не день. Быть может остановиться и уйти в тень. Хотя нет, постой, мне кажется, я поняла. Давай мы с тобой начнем, все сначала. Забудем о нем, как раньше, только ты и я. Думаю, это будет самая лучшая идея. Чтобы не влюбиться, надо воздух взять в грудь, потерпеть чуть-чуть, потерпеть, потерпеть чуть-чуть. Чтобы не влюбиться, надо воздух взять в грудь, потерпеть чуть-чуть, потерпеть, потерпеть чуть-чуть. Тебя прет, карамба. Услышал, ура, беги вперед. Меня прет, тебя прет, карамба. Услышал, ура, беги вперед. Меня прет, тебя прет, карамба. Услышал, ура, беги вперед. Меня прет, тебя прет, карамба. Игры на нервах, кто был в толпе, хотят быть первыми. Прямо как негры, добро дала вуду, вера в лаву и серу. Семеро смелых пали жертвой кирпичной стены. И стали, не стали героями. Эти роли заняты роем трудней. Не труден выбор, если решают все за тебя. Поколение псевдогероев, тройка кукловодов на толпу ведомых. Да но благо все в ногу, игла затерялась в стоге сена. Серые стены стонут от избытка эмоций. Получение порций куража. Начало положено, конец на острие ножа. Хуже некуда, удача на твоей стороне. Самовнушение для улучшения настроения. Разные мнения по поводу и без. Процесс роста, торможение. Устал от вечных сражений за свои права. Но фундамент есть. Ура! Е-е-е! Услышал, ура, беги вперед, меня прет, тебя прет, карамба. Услышал, ура, беги вперед, меня прет, тебя прет, карамба. Услышал, ура, беги вперед, меня прет, тебя прет, карамба. Услышал, ура, беги вперед, меня прет, тебя прет, карамба. К Харамба, кричит орех из андеграунда, и скоро он будет на связи, буквально через 15 минут, друзья, буду ему звонить. А дальше у нас Африка Бамбата, друзья, отец, крестный отец мирового хип-хопа, прямо сейчас для вас совместка, одна из последних его песен с Фернандой Абреу. Африка Бамбата сейчас активно продвигает хип-хоп-культуру в Бразилии после громкого скандала, связанного с ним в Соединенных Штатах Америки, его там слили в социальных сетях, потому как очень испугались его влияния на общественность, в частности на черную культуру и на африканцев, вот, и поэтому решили сделать такой вот ему не дис, а именно черный пиар, который удался, и попортили ему, конечно, репутацию, поэтому сейчас он продвигает хип-хоп не в Штатах, а в Бразилии. Вот, поэтому послушаем, что получилось у него. Такой танцевальный трек «Тамбор» лично мне очень нравится. Tá no enredo, tá no samba do terreiro, na marujada, na avenida, na congada. Tá na ciranda, na charanga, no divino. Na passarela é o rei da batucada. No baile funk ele é o tamborzão. Faz as novinhas requebrar até o chão. No treme-terra o subgrave no comando. Pratico um bum, procuro um dum, eu não me canso. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. Federal. Vem lá do Dátilo, batuque digital, convocando a massa pela rede social. Esquenta a pele, manda a brasa pra valer. É caprichoso, é garantido, eu quero ver. Sustenta a rima dos moleques lá na praça, que geralmente onde tem fogo tem fumaça. E quando toco o tambor, é festa, eu canto, eu danço. Com a gente, bate contente na palma da mão. É, vai descendo até o chão. Chão, chão. E quando toco o tambor, tambor. Quando toco o tambor, quando toco o tambor. Не забывай, береги свою, называй как хочешь, в основе столпы земли. Ночами темными монами читаем книги. Реки прошлого пересыхают под действием алкоголя. Красные пятна на линолеуме, каждый в своем уме переваривает полученную инфу. сидя на форумах, нас окружает смех и страх. Снег и совесть тают на глазах, в душе остался осадок, словно на дне стакана. В любое время суток, как ни странно, ходим сонными, опустили нас и вечно без настроения. Пляшем под дудку кукловода, вода с неба не беда. Видали не такое на прощание, помаши рукой и выполняй все обещания. Как хорошо. Скучно здесь. Нет времени, даже в душе не поют песни. В душе хвата, утром кофе с костями. Ждешь хорошие новости, анима. Истина где-то рядом. Пакеты, книги, веты. На ногах деды, кожу сжигают реагенты. Старших давно уж не уважают. Куда ведет эта дорога, осталось немного. За той горой нас ждет герой третий мировой. Уж рукой подать, шагом марш. Из чего задумал? Дремучие леса не самый лучший вариант. Там нет света, не ловит сотовый. И самое сладкое там соты. И то летом это там, где ты жарил шашлык. Но то было, а сейчас шик, блеск, красота. А-та-та-та. А чего ты перестал к нам ходить? Боялся, ваших не видно в городе. А-а-а, я не догадался сказать тебе, наших нет, приходи. А я был думал совсем другое. А что? Я думал, тебе наскучило. Нет. Это был Старик Орех, песня «На линолеуме». Отличная хип-хоп-композиция. Друзья, еще несколько треков, в частности, проекты «Батасу на баса», «Все просто». Песня следующая, которая будет в нашем плейлисте, в живом радиоэфире, а также в подполье. И «Мечта», а также «Салют старикам» передаст Старик Орех. Он также передаст приветы всем вам сегодня, буквально через 10 минут в нашем радиоэфире. Не переключайтесь. Да, это Нефтерадио, Уфа, Башкортостан, Луганская Народная Республика, Радио Мост, строим дальше, на связи! Начало новой эры, и предстоит стоять до конца, потасу на баса, тут, а здесь, а расти олдскул под действием молеку, майкафончика, хе-хе, майкафончика! Все просто, это как забить гвоздь в доску и после работы ждать ману небесную. Все просто, это как забить гвоздь в доску и после работы ждать ману небесную. Все просто, это как забить гвоздь в доску и после работы ждать ману небесную. Медленный для смеха ради, наладил с покупателем аудиодиска. Учил английский посредством ЗВУ 2.2.0.1. Город невест Крюмайер. На фестивале Crazy Boy Style первый фристайл за зданием ЖДДК. Забыли, как тикал Тупак Блэк. Это так точно. В скважине замочной безоблачная блажна получина. Цитата Бланш. Вошел в гураж. Даже ворожил бумажный отрезок мысли. Молись, чтобы числа вели себя спокойней, достойного врага. Найти так сложно по ложному следу. Веду до ссылок ютуб. Тебя до тупо наду. Это поток, пока потом подруг, супруг водит. Будь осторожен на выходе и входе. Все просто, это как забить гвоздь в доску и после работы ждать ману небесную. Все просто, это как забить гвоздь в доску и после работы ждать ману небесную. Все просто, это как забить гвоздь в доску и после работы ждать ману небесную. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Вкус поступления в подполье. Пятые сутки, 8 дней под землей. Зеленые стены, глаголит истина. Последствия истерики. Как зовут тебя, похож на Саддама Хусейна. Не смешно. Чем выше этаж, тем больнее падать. Падаль на обед, как пить дать. Надо ли повторять законы мироздания, когда это здание впитало эмоции. Словно губка операции. Нарывы, разрыв цепи. Медные провода под напряжением. Чисто из уважения. Все равны столпы земли. После последнего падения метеорита под ритмами джаза заказы приняты. После полета на полях цветут маки. И звучит музыка. И звучит музыка. Толпы земли. Толпы земли. Толпы земли. Толпы земли. Люди в черном ночами встречают прохожих, предлагают чай с баранками. Если будет люк в танке, ему по барабану на иных и на ту обезьяну. Выйдет на станции под названием «Свинья», «Сырбор». Разговор по душам, кто на стороне стариков, тот с нами, остальные на ступень ниже. Мысли ужит, а ширак на ужин. Да кому это нужно? Страшно, важно иметь мечту и стремиться, но не переступить границу паца. А как все отлично, знакомство прошло заочно, точно. А если выражаться научным языком, ты просто слушаешь музыку в конце восклицательный знак. В конце восклицательный знак. Толпы земли. Толпы земли. Толпы земли. Толпы земли. Отмечено, что темными ночами идет лечение в лучах других звезд. По горизонтали рост строятся мосты. Из этого мира в иной негоже есть фастфуд в пост. Прием, прием, баскетбол, разбитый нос. Не устал, кости на стол, в колонках вальсбастон. Лишь достойный пройдет Рубикон. Оковы сорваны под действием расти. Все в нашей власти, вести. Закрой глаза, заткни уши. Не смотри, не слушай. Рвотные массы заполонили душу. Тише. Упал, отжался, вижу тупую ухмылку. Что толку орать? На полках лишь пыль, на полу пепел. Дело сделано, на вертеле перепел. Еда по заказу, бабло это зараза. Браза, не строй из себя коменданта базы. Это мечта, ты не понимаешь ни черта. Это мечта. Живут за мостом, салют, салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют, салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют, салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют, салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют, салют. Я пота, когда эта пустота заполняется молекулами света, бликами семи цветов, будь готов всеми своими силами перевернуть горы без лишних разговоров. Миражи, что в Сахаре, что в пустыне Гоби, все одно на бум добро. Жена зажарила мое ребро на ужин, как же так? Хотя если смотреть с другой стороны, все ништяк. Раз мы вместе поем песни, салют всем тем, кто в теле не изменяя традициям, становится выше масс. Собираясь на столб сознания или касаясь вопроса про капризы карапуза, плюсы минусы. Заруби себе на носу, я свой бред на себе несу. Ты хаваешь салон, акур или алкаш, неважно. Каждый гораздо на три-два раз, на три-два раз. Салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют. Салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют. Салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют. Салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют. Пота, когда под ударами там-тамов пляшут зулусы. После победы всей тусы над белым боссом, а тем временем счетным числом четыре черненьких чумазеньких чертенка читали свои куплеты. При этом в зале стояли гномы в белых халатах и колпаках. А попутно всем весело и так бардак на миру. Анжелика Варум хавает уму перед батистуру в баре, собранные в бару, где растут ядовитые грибы. Разнообразие видов, спасибо Дарвину и папе Карло за веселое полено. Перед глазами пелена, так было велено. И вот дело сделано, пока молодо зелено. Рабануги интегро. Салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют. Салют старикам со старенький, которые живут за мостом, салют. Салют. Салют, обычно говорит старик Орех при

вот увлечение именно этой музыкой и даже больше. Друзья, свои вопросы вы можете задать старику Ореху в чате нефтерадио.онлайн. Отписывайтесь, будем узнавать больше о хип-хопе. Ну, а я приветствую старика Ореха, он к нам в эфир прямо сейчас врывается. Привет, привет! Привет, Александр, с прошедшим днем рождения тебя! Спасибо большое, очень рад слышать поздравления, принимать их в радиоэфире. Как настроение? Да отлично, потихоньку, погода радует, так что все хорошо. Это здорово. У нас, кстати, сейчас в Кировске, в Луганской Народной Республике, вот, наверное, будет дождь, гремит раскаты грома. У вас как, солнечно? Ну, можно и так сказать. В принципе, у нас следующая неделя одни дожди по прогнозу, а до этого вообще летняя такая погода. Для Тюмени это редкость. Там почти тридцатник была целая неделя. Так что все хорошо, на карантине загораем. Это здорово. Ну что ж, надеемся, что карантин скоро закончится, и мы выйдем из подполья, хотя бы оттуда никуда не уходили. Итак, первый вопрос. Ну, думаю, будет интересно слушателям узнать немножко о тебе, кратенько расскажи о себе, немножечко биографии, откуда ты родом. Так, ну если кратко, я родом с Украины, Черкасская область, город Звенигородка. Такой маленький городок. И получается, в 84-м году я с родителями переехал уже в город Нижневартовск. Это ХМАО, Тюменская область. И там всю сознательную жизнь прожил до 2000 года. И непосредственно сейчас уже проживаю более 10 лет в городе Тюмень. На Украине хип-хопом сталкивался или только уже когда уехал в Тюмень, там начался твой хип-хоп путь? Ну, хип-хоп путь у меня вообще начало, это город Нижневартовск прежде всего, да, то есть если я и приезжал в Звенигородку, в свой родной город, да, на Украине, то по переписке я там встречался с несколькими людьми, которые просто увлекались хип-хопом. Но так, пару слов, пару встреч и все, как бы так. Потому что город, я говорю, очень маленький, поэтому вся молодежь уезжала на заработки непосредственно или в Черкассы, или в город Киев. Поэтому все сознательно. Расскажи, пожалуйста, как вообще давно ты в хип-хопе, в каком году пришел именно в хип-хоп комьюнити, и твое первое знакомство именно с хип-хопом, как оно проходило? Ну, вообще кассеты с рэпом я начал покупать где-то с 93-го года, там Кулио, потом Богдан Титомир, Мальчишник. Но тогда я не выделял отдельно вот это все, да, вот это хип-хоп, рэп, для меня это пока еще было непонятно, это была просто музыка. Непосредственно, скажем так, искрой послужил сборник «Рэп-архив», часть 3 от Pavian Records в 97-м году. Я его купил, начал слушать. Раз 10, наверное, сразу переслушал, и все, и меня уже все это. Я понял, что вот кем я хочу быть. Хочу также читать, сочинять и так далее. То есть я уже непосредственно с 97-го года, ну, скажем так, называл себя рэпером. Вот так, если о начале говорить. То есть 97-го года. 97-й год. Я тоже пришел в 97-м году в хип-хоп комьюнити. Мое знакомство было тоже с кассет, но я первую кассету услышал, это был Тупак Амар Шакур. Вот, но расскажи, пожалуйста, кто же такие старики со Сталинки, которые живут где-то за мостом? Это уже приключения мои в городе Ишим. Это под Тюменью маленький городок. Факт в том, что у меня супруга с группы, это она тоже рэпер, да, с группы «Основа по шоссе». Вот, класс. Вот, респект, кстати, этой группе. Это одна из самых лучших рэп-групп женских, да, вообще, если брать мужские, потому что групп сейчас очень мало. одному все читают, да, то есть соло. Ага. Вот, а «Слава по шоссе» — это вообще очень известно, они и на рэп-мюзике выступали, и везде. Вот «Араб» является участницей. И факт то, что одна треть части команды «Слава по шоссе» за мостом проживали в Сталинке, и мы постоянно, это Мария, Маша, однокрупница получается, и мы постоянно к ней в гости приходили и прописывали там треки. И получается вот как дань уважения, респект, именно вот тем людям, там у нее супруг тоже рэпер, и вот как бы мы к ним вот приходили в гости, то есть у меня-то рэп, видите, получается чисто, ну, за правду, как говорится, просто так не сочиняю ничего. То есть вот такая история. Можно сказать, что это как автобиографично все, правильно? Ну да, да, да. Класс, прям истории из жизни такие, прямиком лайвы. В эфире, отлично. Скажи, это группа «Основа по Саше», вы все вместе, я так понял, все одна семья, и хип-хоп семья, и даже больше, да, вот разделяете мир и любовь. Скажи, пожалуйста, вы все из одного города, да, или познакомились из разных? Получается, что я проживал в Нижневартовске, «Основа по шоссе» всем составом были с Ишима. Но, получается, нам же надо... Ну, мы встретились в Тюмени, ну, решили, что-то нечто, да, где-то такое место, где можно было встретиться нормально. И, получается, выбрали место жительства непосредственно Тюмень, так как город такой более-менее крупный, практически миллионник, да, 750 тысяч жителей. Поэтому мы решили непосредственно уже семью заводить не у меня в Нижневартовске, а не в Ишиме, потому что это тоже маленький город, а непосредственно в Тюмени. Вот, постепенно уже и Мария переехала, тоже тут, правда, далеко, а за городом живет, тоже там уже в частном секторе, тоже здесь живет. А Кальяри, Любовь, это, получается, сестра моей супруги. Ага. Третий участник, ну, самая знаменитая, скажем так, «Основа по шоссе», она сейчас проживает в Ишиме. Класс. Вот, потом мы каждое лето туда приезжаем, конечно, записываем, клипы снимали несколько, поэтому все нормально. Самый настоящий фэм, The Family, да? Из Тюмени. Да-да-да. Underground Family из Тюмени. У нас сегодня, друзья, на Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Нас можно услышать именно там. Прямо сейчас у нас идет прямой эфир со стариком Орехом. Зовут его, кстати, Гриша, я прав? Да-да-да. Это если брать настоящее имя по паспорту. Друзья, нас также можно услышать на платформе Freak Radio, freakradio.blogspot.com, а также в наших социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook. Там идут сейчас прямые трансляции, именно стримы, также в Твиче и в Перископе. У нас есть сообщение в чате Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Пишет нам Патрик, кстати, куратор нашего проекта Нефтерадио из группы Viachappa, пишет, что со «Основой по шоссе» знаком, иногда общаемся ВКонтакте. Передавай привет старику Ореху от меня. Вот, привет тебе от Патрика из группы Viachappa. Спасибо, спасибо ему тоже, привет. И «Основа по шоссе» я после эфира приду домой, ага, и обязательно от него также передам привет. Он прямо сейчас нас тоже слушает в прямом эфире, поэтому можешь ему тоже несколько слов сказать. Я думаю, ему будет приятно услышать. Вообще, мое почтение и уважение. Факт в том, что я все кассеты еще в начале 2000-х покупал Viachappa и также по 10, по 15 раз подряд слушал. Поэтому это тоже, ну, просто динозавры хип-хопа. И вот всегда в сердце вот эти записи всегда остаются. То есть это уже, ну, останется до конца в сердце. Так что мое уважение Viachappa. Вот Патрик нас слушает, я также присоединяюсь, передаю ему огромный привет и благодарность за развитие хип-хоп-культуры и за то, что он делает сегодня для студенческой молодежи УГНТУ, это опорный вуз России, именно в Уфе, в республике Башкортостан. И вот видите, как мы расширяем географию хип-хопа сегодня. Кстати, с нами сегодня географ, правильно, Гриша? Да, я учитель географии по образованию, ну и преподаю в школе непосредственно. Вот так вот. Какие классы? Так, ну на данный момент у меня пятых немножко, а седьмые, восьмые. Как у вас прошло онлайн это образование дистанционное? Сложно было? Ой, у меня пол головы седых волос появилось после этого дистанционного образования, конечно. потому что это что-то новое для нас. Учителя, конечно, все в шоке, но школу прошли, мы сами учились, дети бедные мучились, но все, слава Богу, все это закончилось. И детей мы уже с 15 числа среднее звено отправили на каникулы. Осталось только, получается, провести ЕГЭ. Слава Богу, что отправили на каникулы, а не на карантин. Дай Бог, что в следующем году вы будете уже не онлайн, а офлайн, тет-а-тет, будете общаться, как это положено, со всей аудиторией, с классом, и будете рассказывать ребятам географию, учить их уму-разуму. На самом деле, учитель — это очень уважаемая профессия лично для меня. К сожалению, сегодня не так много уделяют уважения учителям, как это было раньше. Вот, я думаю, эту ситуацию нужно исправлять. Думаю, ты со мной согласишься. Поэтому мы и создали такой проект вот по средствам интернет-вещания, где будем общаться со студенческой молодежью. И наше общение будет также не только в рамках хип-хопа, но сегодня говорим именно о хип-хопе. Такой вопрос: почему орех? И всегда ли ты был стариком? Нет, стариком-то я недавно стал. А орехом я стал с начала 90-х. Факт в том, что прямой рейс на Украину с Нижневартовска отменили с развалом Советского Союза. И получается, мы с родителями добирались на поезде до Киева. И там, получается, в одном купе попался парниша такой. Ну и спросил, мы там познакомились, спросил, как меня зовут. Я такой: Григорий, там Гриша. А он меня что-то начал там подшучивать надо мной, там, горих, горишек. Вот, я еще, ну, у меня семья русскоязычная, то есть я, в принципе, украинский, ну так, смутно немного понимаю. Я спросил у родителей, что это означает, а они говорят: ну, это орешек, орех. Вот, и это за мной закрепилось. Вот, а стариком я уже стал чуть позже. Почему? Потому что, во-первых, я уже знал, что в некоторых рэп-группах, и не только города моего, но и вообще в России тоже несколько орехов было. Плюс я в компаниях во многих был, ну, старше всех по возрасту. Вот. И как бы вот меня там: а, старик, старик. И получается, я уже объединил два ника, стал старик-орех уже непосредственно. Имя родилось в странствиях и путешествиях, да? Да. Вот. Патрик пишет, что с Машей как раз общался ВКонтакте. Спасибо тебе, говорит, огромное за то, что передал ему привет и выразил уважение. Также написал о том, что скоро будут новые кассеты и катушки, и винил. Если знаешь, что группа Виа Чапа готовит 10-й свой альбом. Вот, закончили они краудфандинг, поэтому сейчас идет работа над новым альбомом. Но мы сегодня говорим о твоем творчестве. Я понял, что семья твоя к творчеству относится и к хип-хопу положительно, потому как у вас самое что ни на есть настоящая хип-хоп-семья, которых не так много в хип-хоп-комьюнити сегодня. И вот меня заинтересовала, знаешь, какая фотография, где ты в белом халате, испачканном в красном, то ли в крови, и кто этот твой напарник, с которым ты вместе в микрофоне и в этих белых халатах, как Фонг Дак, Редвелл, доктор такой, прокачиваешь фанком, судя по всему. Ой, наши золотые, скажем так, годы Нижневартовска. Это получается 2004 год. Я тогда состоял в группе «Платиновый Наггет». Наггет в переводе «Самородок». Ага. Парни были такие, знаешь, прям хардкор-хардкор. И у нас, получается, был такой рэпер Крэчет, Крэч Ник. И он нам придумывал, что он нам говорил, что: ребята, вот не просто надо выступить, а надо показать шоу. Ага. А мы организовывали как раз все мероприятия: городские, районные, окружные. Ну, вот у себя там в Нижневартовске. И ДК, получается, нам все это выделял. То есть у нас был зал на 500 посадочных мест. И получается, он говорил: надо вот что-то делать, чтобы действительно люди не просто так пришли, а удивились. И мы, получается, он говорит: вот надо было халат. У меня мама медик. И я взял у нее халаты, попросил. Он говорит: ну что в халатах, давай их сделаем кровавые. Вот мы там нашли краску красную, там все сделали. И мы вот действительно, у нас вот золотое время, скажем так, вот с 2003 по 2008, когда у нас практически каждое выступление это было шоу. Или с фонариками, или с костюмами, с переодеваниями, там, с переходами, с интро, с аутро. То есть мы делали такие выступления на 10-15 минут, несколько треков, но при этом мы не просто так выходили и читали рэп, мы прям... такие театральные представления показывали. Вот тогда мы действительно рвали залы и могли собрать легко 500 человек зрителей, то есть спокойно. И вот Крэч, вот он придумал все вот эти фишки, идеи, костюмы. Там то мы были в сварочных костюмах, то мы были как американские зэки, там с номерами у нас робы были, там, и так далее. То есть, действительно, вот это было хорошее время, и мы делали такой прямо такой жесткий хардкор, вот смесь Туши Свет, там Cypress Hill, Wu-Tang, вот что-то такое, гремучая смесь, где мы просто орали в микрофон, там у нас жесткие биты были, и так далее. Дремучий андеграунд Нижневартовска на сцене ДК. И вот, судя по всему, это были именно такие как театрализованные представления в стиле хип-хоп. Такой имидж делали. Но это правильно, я думаю. Не просто вышли ребятам в микрофон, покричали, но и показали целое шоу. Шоу всегда интересно, и шоу must go on. И мы продолжаем. Вот меня еще и заинтересовал такой сборник твой. Называется он «Наши вирши». Вот, расскажи о нем, пожалуйста. Что это за сборник? Это украинский хип-хоп? Нет, это просто название такое. Наши стихи, да, по-русски. Просто мы, скажем так, от безделья с ребятами, с молодыми. Я со многими просто общался в то время. Их привлек именно к хип-хопу, потому что, ну, те времена довольно... Я сейчас далеко начну, да. Времена были не очень легкие, скажем так. То есть там молодежь... там алкоголь, да, заинтересование, там наркомания и так далее. Я вернулся в хип-хоп, да, ага. И решил, говорю, давайте сделаем сборник, вы попытайтесь что-нибудь записать, давайте с другими городами, там как раз интернет, все развитие было, давайте сделаем наш сборник, потому что понятно, что есть хорошие сборники, там Трепанация Чирэп, от Рэп Рекордс, от Рэп Пресс и так далее. Там Ферапонта, вот давайте мы свой сборник сделаем. И мы вот непосредственно тиражировали его вначале на кассетах, потом на дисках, и вот назвали там «Наши вирши», то есть «Наши стихи». И уже презентовали непосредственно вартовские группы, и иногородние, и страны, и так далее. Класс, то есть, получается, привлекал молодежь и отвлекал от криминала, насилия и нездорового образа жизни с помощью хип-хопа, правильно? Да, да. Так другого вот мне просто было жалко. Я проходил практику, когда в школах, да, еще будучи студентом, я видел, что детям нечем заняться, действительно. То есть они сидели в подъезде, там выпивали, курили. Вот. Я, получается, у меня тогда я был уже в соло, скажем так, в начале 2000-х годов. Я вот этих ребят просто вытаскивал с этих ям, ага. И привлекал именно к хип-хопу. Потому что, ну, понятно, что танцоров уже с них не сделать, да, но хотя бы там граффити, рэп непосредственно, вот, музыкантов делал, то есть учил, как на программах работал, ага. Fruity Loops, Acid и так далее, чтобы ребята хотя бы чем-то занимались осмысленным, то есть не играли там в электронные игры там или просто слонялись просто так по улицам. То есть нужно было вот эту энергию молодую, молодежную, да, когда они еще подростки, нужно в нужное русло, и действительно, чтобы они делали какие-то вещи для себя полезные и для тех, кто их слушает. Вот это очень здорово и очень правильно, потому как, я думаю, будет интересно нашим радиослушателям узнать и понять то, что хип-хоп — это не всегда пропаганда насилия, нездорового образа жизни, как часто мы видим это в медиаиндустрии, да, то есть... в клипах всевозможных, да, у многих сразу появляется ассоциация. Вот я про себя расскажу, две минуты буквально. У нас был тоже такой случай, когда мы тусовались во дворе с ребятами в городе Луганске, да, тоже слушали кассеты на магнитофонах, и вот несколько там ребят постарше, они говорили: Фу, вы рэперы, у вас песни об одном и том же, про деньги и про травку. Вот, и прошло буквально, наверное, может быть, года три, и подъезжают эти же старшие ребята, лаваши, не открывается дверь, и что ты думаешь, они слушают группу Cypress Hill. Я говорю, а как же ваша неприязнь к хип-хопу? В общем, у них поменялось мировоззрение, в итоге они сами подсели на хип-хоп. Поэтому очень, думаю, интересно будет нашим радиослушателям узнать из твоих уст о том, что хип-хоп — это не только наркотики, это не только деньги, заработки денег, и не только насилие, криминал. Вот еще скажу, что вот этот стереотип, что там наркоманы одни, там непонятно чем занимаются. Мы вот действительно, вот всем, с кем мы общались, да, мы занимались спортом. У нас озеро вокруг, ну кто с Нижневартовска знает, озеро прям в центре города практически. Ага. Мы бегали каждое утро, даже зимой бегали, там, хотя там даже не вычищен снег был. Мы занимались спортом, и действительно я говорил, что если ты даже курить вот, тяжело, если ты читаешь, да, то есть просто так вот, ну нельзя, вот на праздник там можно что-то, там алкоголь и так далее, но я вытягивал, действительно надо было, потому что у нас по весне, знаешь, там пакеты с клеем летают моментом. У меня вот группа детсадовская, у меня половина сейчас в могиле лежат, кто-то суицид, бандитские разборки, наркотики и так далее. То есть мне обидно, что вот именно 90-е годы многие просто не перешагнули, не смогли из-за своего характера, из-за своей трусости и так далее. Мы вот с ребятами смогли, потому что мы думали только о музыке, мы думали о кассетах, мы думали о каких-то группах и так далее. Мы вот объединились этим самым. Вот музыка действительно нас спасла, и хип-хоп нас спас. Это хорошо, я вас с этим и поздравляю. И предлагаю тебе, может быть, кто-то из твоих друзей услышит нас, поэтому предлагаю передать им привет. Ой, друзей у меня много, особенно в городе Нижневартовске. Всем привет, кто знает старика Ореха, может быть, уже и забыли. Ой, все мир, всех помню, с кем рэповал, а таких людей было очень много. С кем виделся в Москве, на Украине, в Нижневартовске и в Тюмени. Отлично. Еще такой вопрос. У тебя очень-очень много проектов, судя по всему, потому как я вот пролистал твою дискографию. Честно признаюсь, тоже фанат твоего творчества. Мне нравятся твои песни и скажу почему. Нравятся они именно смысловой нагрузкой, даже именно люблю слова, которые, ну, цепляют, как это выразится, то есть афоризмы, я их называю цветные слова, то есть когда много незнакомых, необычных слов и речитатив составлен из таких скороговорок, головоломок, я бы так выразился, когда начинаешь задумываться, есть над чем подумать, вот, а они просто там тили-тили, тролливали, в общем, я думаю, ты меня понимаешь, поэтому меня заинтересовал вот еще какой проект или, не знаю, но это была строка из песни, про уникумов Плюка. Это что за космический проект и откуда, с какой планеты прилетели эти ребята? Ну это, скажем так, мой новый проект, кстати, который я еще вынашивал с 2002 года. Факт в том, что я, скажем так, поклонник советского кинематографа, вообще всего советского. Я вырос в Советском Союзе, и мне это близко. И, скажем так, мне очень нравится фильм «Кин-дза-дза». И факт то, что вот решил вот свой проект, еще не знаю точно, как он будет, что, но вот пока накапливаю все это с тех еще старых времен, на диске еще, накапливаю материалы. Хотелось бы выдать это все. Действительно, такой раритет. И вот это просто название проекта «Уникумы», то есть уникальный, да, что-то какой-то уникальный продукт, именно Плюк, это уже планета. Ну, мне название нравится просто. Уникум и Плюк, там уже даже рифма уже кое-какая есть. Вот так. Классно. А так действительно проектов было много, действительно великое множество разных групп, коллективов. У меня вообще первая группа, вот не сказал, да, название было «Опасная зона». То есть это первый мой альбом, первые ребята, с которыми я начинал. Это 98 год. Мы записали альбом еще на кассете. Группа «Опасная зона». Так и называлась. То есть мы прочитали на заборах, у нас окружали стройки, непосредственно на бетонном, да, вот стенах везде писали строители «Опасная зона». Вот мы такие назвались. Вот первый мой коллектив был «Опасная зона». Потом уже, конечно, было их довольно много. А сейчас эти ребята занимаются хип-хопом или нет? К сожалению, вот 99%, с кем я работал вообще за все годы, ну, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, уже забросили вообще вот музыку, потому что люди довольно уже взрослые. Потому что я считаю, может, там со мной поспорят, что пик занятия музыкой – это все-таки там с 18 до 25, когда вот эта энергия прямо прет. Потом, конечно, вот может быть в Америке там другое совершенно, там могут и до 60 лет спокойно вон старички читают, да. У нас вот как-то в России, пока ты молод, ты горяч, ты вот читаешь, выступаешь, что-то делаешь. А, тем более в то время, вот кто начинал в 90-е, 2000-е, сложнее было, да, чем сейчас. По сути, сейчас намного проще заниматься музыкой, да, есть студии спокойно, есть программы музыкальные, сэмплы и так далее. Раньше было намного, это давалось все с трудом и тяжелее, да, да. И, ну, сейчас, к сожалению, вот уже никто и не рыбует, я с ребятами уже общаюсь, ну, какие ребята, уже мужчины, уже с детьми, да, уже взрослые, по несколько детей, поэтому я, наверное, один остался, кто из того поколения, вот из города Нижневартовска, по крайней мере, кто еще до сих пор в теме. Слушай, ну, глубокое тебе уважение за то, что продолжаешь оставаться в деле. Вот у меня сразу к тебе предложение, точнее, не у меня, а у Патрика. Он написал в чате, напомню, друзья, нефтерадио.онлайн, там есть чат, где можете задавать вопросы старику Ореху, либо на нефтерадио в частности. Вот Илья написал, Патрик, тебе, что пусть Орех со мной свяжется, я ему катушку, то бишь бобину, с его музыкой запишу на студийнике, ну и кассетку. Поэтому, если тебе нужны контакты Патрика, я тебе дам. Если они у тебя есть, тогда связывайся с ним. И, возможно, уникум и плюка мы уже увидим на катушке. Это будет здорово. И на кассете. Это будет тогда реально old school для ценителей именно настоящего андеграунда, настоящего old school хип-хопа. Но это уже ваша личная тема. Я сюда не вмешиваюсь. Я только передал слова Патрика. Вот. У меня следующий вопрос тогда еще про остальные проекты, коих очень много, и про каждый хочется спросить. Еще такая тема была очень большая. Я на этом сайте тоже часто висел и вот закидывал первые свои демки очень-очень-очень плохого качества на 30-гривневый микрофончик записывал и на ноутбук. В общем, это проект Old School, был даже такой сайт огромный, там было очень много информации, много музыки. Расскажи, пожалуйста, про этот проект, кто его создал, кто был идейным вдохновителем, и немножко о нем. О, ну и ты имеешь в виду сборники, да, и Old School? Да, ну я так понимаю, там были и сборники, и потом я видел Old School Records, то бишь как... в общем, там, как я понял, была целая хип-хоп комьюнити из разных городов. Ребят было очень много там. Да, непосредственно основатель сайта был Игорь Биг Бен. Ага. То есть старый такой поклонник рэпа 90-х годов. А Old School я ему предложил, это мое название лично. Ага. То есть я придумал, тогда это как раз, когда я остался, грубо говоря, один в соло, и думал, надо хоть с кем-то объединяться, то есть думал, ну, в те года считалось, что чем больше вот эта тусовка и этот альянс, тем лучше, да, то есть какой-то продукт выдавать действительно людям. Ага. Я ему говорю, вот Old School, вот давай, может быть, что-нибудь сделаем. Он говорит, вот можно сборники выпускать. Ну вот попробовали, и вот они, даже когда я уже, дистанция у меня уже была далекая от этого всего, они выпускали сборники, был даже коллектив, я так понял, причем там мои капы тоже использовались, Old School, там альбом, потом они объединение с рядами сопротивлений, это коллектив тоже, где я принимал участие, то есть там уже несколько альбомов тоже было. И вот, получается, уже довольно много частей они записали непосредственно вот сборника. Там вообще очень много коллективов было, которые, ну, единственное у них одно было, это, скажем так, старые традиции, да, то есть не вот не новомодный рэп, а действительно вот тот, который был в основе именно русского рэпа. Вот, там принимали участие, ну, понятно, что такие корифеи крутые уже там не было, а такие более-менее молодые коллективчики, там из Москвы, из Украины, там со всех, с Новосибирска, с Екатеринбурга и так далее. Old School, да, очень много там, ребята, я вам от себя добавлю, очень много там песен вы можете в интернете найти, много там релизов, в частности, я тебе скажу, со мной недавно связывался один человек, вот, не помню, из какого он города, в общем, ВКонтакте он написал мне, он захотел выпустить еще один сборник Old School, я ему там записал интро и аутро, не знаю, насколько у него есть там права на выпуск этих сборников и так далее, вот, он составил там перечень список, сейчас быстренько постараюсь найти тебе Old School'щина номер 19, я тебе скидывал, в 2019 году, там и Полизей Дель Торо, Старая Гвардия, Труман и Кид, Хронико М, Вью Point Project, Just Do It, Crash, Балакова Флейва, Шахта Звук, Бразильера, Патриот, в общем, и многие другие ребята, и в частности твой трек «Ремиссия» там тоже есть. Вот, поэтому есть человек, который, судя по всему, вдохновился вашим проектом и не останавливается, видишь, и продолжает уже ваши традиции. Это, видишь, вот как наследие получается, да, вот, вы вдохновлялись там сборниками рэп-архив Трепанация, он уже вдохновился вашими сборниками, и, возможно, кто-то вдохновится уже его работой и продолжит. В этом, я думаю, и суть хип-хопа в общении, в сообщениях, именно в объединении людей и в передаче именно вот наследия культуры следующим поколениям. Спасибо большое тебе за рассказ про Old School, и расскажи, пожалуйста, еще про тех же людей, которые участвовали в проекте «Ряды сопротивлений». Я знаю, что там тоже было много альбомов, по-моему, у вас записано. Из какого это города, ребята? Тоже из Нижневартовска? Нет, это Архангельск. Это, получается, на меня вышли в 2007 году Макс. Он сейчас лидер, может, уже, наверное, знаете, «Алкоголь против спорта». Да-да-да, тоже спорта, такая известная группа. «После спорта», да-да-да. Вот он сейчас там мутит все это. Там они сейчас альбом, кстати, новый, вот это там Old School или как-то так, Старая школа, что-то такое готовится, со звездами русского рэпа 90-х. Вот тогда он был лидером рядов сопротивления. И меня просто пригласили в группу вначале записать какой-либо скит, потом я к ним приехал через Санкт-Петербург, там лично мы записали несколько треков, также мы прописали, скажем так, такой underground, абстракт альбом «Хопа Нова», был такой проект, где там на фитах «Контейнер» и так далее, то есть, ну вот кто знает, тот знает, то есть я был участником непосредственно и «Хопа Новой», и «Ряды сопротивления», но «Ряды сопротивления» это хардкор такой был жесткий, да, то есть это уже довольно, сейчас стала уже легендарная группа, и «Хопа Нова» это такой абстракт хип-хоп. Получается, вот и там, ну, «Хопа Нова» один альбом вышел на диске, он там даже на хип-хоп-точке продавался, и «Ряды сопротивлений», по-моему, получается, три альбома записали. Ну, там у меня как гостевое участие, потому что ребята там все, там Северодвинск, Архангельск, они, ну, практически все рядом, все близко, им проще было. Я с другого города, конечно, я так несколько треков гостевое больше участие. Хотя вот «Хопа Нова», там, получается, мы с Максом все треки вот записали, ну, под моим продакшеном. То есть ты не только как MC, но и как битмейкер выступал, да? Да, да, да. Отлично. То есть я не только читаю, я еще и битмейкер. Но я, видишь, как и Александр, я до сих пор все делаю в Acid'е. Вот, эта программа, может кто-то помнит ее, на ней уже никто практически не работает. Вот в Acid'е по сэмплам все режу и все делаю. Вот, то есть я больше никакие программы не признаю. Может быть, к счастью или к сожалению, вот только в Acid'е я работаю. Ну, по старинке, как нравится. Главное, что это приносит тебе удовольствие, вот, и ты этим живешь, и это твой досуг, твое хобби и твоя жизнь. Вот, еще такой проект «Рапануи». Что это значит? «Рапануи Интегро» часто слышу в твоих треках. Это был проект, получается, еще один. Это когда я уже связался Соснова по шоссе, непосредственно мы решили сделать объединение. Там еще было несколько человек, участников из Украины. То есть нас было человек 6-7. И мы сделали такое объединение. Это уже было после Old School Рапануи. То есть Рапануи, да, ну, пуп земли, да, остров Пасхи по-другому, где были вот эти удивительные статуи. Это как-то вот, тем более рапа, да, то есть это такое слово, да, можно по-другому ассоциировать, да, Рапануи, Интегра, Интегра, это, да, объединение. Получается, он просто придумал такое название, и несколько, даже я сам удивился, на Рутрекере есть все альбомы, релизы от Рапануи Интегра, то есть там как сборники есть, так и альбомы. То есть это просто один из проектов. Непосредственно в начале, получается, в начале там, 2010, 11, 12 год. Ну вот видишь, пользуется спросом, значит, люди интересуются в хип-хопе не только модой, но и знаниями, которыми ты обладаешь, и даришь людям свою информацию, в частности, и про остров Пасхи, и про такие интересные слова, как Рапануи, Интегро, и еще одно словосочетание такое вот интересное, как Батасуна Баса. Что же это за проект, и кто в нем участвует, и что же значит это словосочетание? Батасуна Баса. Это я уже придумал, получается, лет, когда же я придумал, где-то в 2014 году, мне понравилось, ну я так еще, я обучаюсь на историка, мне еще нравится история, и вот Батасун я интересовался всякими объединениями, революционерами и так далее, и Батасуна это была там в Испании организация, там полутеррористическая, и узнал, что Батасуна это единство. Мне само слово очень понравилось, Батасуна, ну и приплеска баса. То есть опять же рифма маломальская. И вот я придумал такое Батасуна баса, то есть единство баса. То есть это был изначально сонный проект. Вот. И я просто дорасскажу, да, в чем знаменито сейчас стало Батасуна баса, да, альбом, ага. Он недавно вышел. Наконец-то. Факт в том, что одна из участниц непосредственно Кальяри не случайно, а специально в шутку выслала Владу Валову в 2015 году два трека, получается, на Rap Music. Я этого не знал. Она просто выслала так, ради прикола, скажем так. До этого снова по шоссе уже там выступали за два года до этого. И получается, что мы прошли отборочник. То есть Влад Валов написал, вы прошли, приезжайте. То есть она просто выслала, получается, два моих трека, там один там с Фитом с кем-то и так далее, тоже там чувак с Украины. Вот. И получается такая дилемма. То есть я, конечно, сказал спасибо, но это очень удивительно, как бы вот я вот прошел, но я тут один, вообще уже не выступал до этого 5 лет на сцене большой, как бы тяжело. И получается, что я предложил, тогда сотрудничал с Хроник Ом, да, и всем известный гость Файскила, Хроник Ом, все его, я думаю, знают, Александр, также твой тезка. Ага. Я ему предложил поехать в Москву на Rap Music, при том, что мы даже ни разу не репетировали, мы записали просто два трека непосредственно на сам фестиваль, записали видеоприглашение, то есть это буквально за... получается, с месяца все это сделали, и получается, я своей со стороны поехал, причем, что с участницами основы по шоссе, они там как гости выступали, и он приехал, он с города Кинич. Получается, мы выступили, притом, я говорю, еще раз повторяюсь, мы ни разу не репетировали. И самое удивительное, ну, я познакомился со многими людьми, то есть это, конечно, было очень здорово, эта поездка, эти три дня, мы заняли второе место, получается, а Хроник Ом взял гран-при непосредственно лучшего МС. То есть, получается, у нас на команду двух человек два кубка. То есть, это Rap News 2015 год. И, получается, мы решили записать альбом Батасуны Баса, причем выпустить на 100% у шефа. Но что-то там не сложилось, и мы вот решили просто с Александром выложить вот те треки, которые мы записывали, сделать, вывести просто как интернет-релиз записали альбом, вот, выложил Батасуны Баса. Непосредственно, вот буквально в прошлом месяце мы его выложили. Ну вот удивительно, вот такая история. Удивительная история, на самом деле удивительно то, что вот не репетируя, и это два, можно сказать, разных стиля, два человека, да, из разных да, городов. То есть я Александра до этого вообще даже вживую не видел. То есть мы встретились с ним за 2 часа до рэп-мюзика. То есть представляешь, да? То есть ты выступаешь на международном фестивале, и ты видишь чувака в первый раз, при том, что мы... Ну, выступили, как выступили. Где-то видео там на ВКонтакте есть. К сожалению, вот не снимали официально. Там 100 Pro нет видео Red Music. Но какие-то части выступления там есть непосредственно. То есть это вот школа жизни. Вот что хотели, то и получили. Вот и так вот вышло. Как у Notorious B.I.G., it was a dream, да, это была всего лишь мечта, и так получилось. Ну, на самом деле, я даже не представляю, как вам удалось это сделать. Это просто, ну, невероятно, на самом деле. Волнение было большое. Ну, кстати, нет. Вот, потому что я до этого, хоть и не выступал 5 лет, но я в 2000-х годах, у меня выступления были чуть ли не раз в неделю. Причем там на огромные, там и на улице, на День города, и вот в ДК, в школах и так далее. Поэтому немного-то, как всегда, как у нормального человека было немного волнения. Но в принципе, там Walking Rooms, да, вот, где обычно организуют в клубе, там была очень хорошая атмосфера. Потому что там пришли те, кто любит хип-хоп, любит рэп, там были рэперы. Я сразу познакомился со множеством людьми, которыми я только видел там на картинке, на обложках кассет и только слушал. И поэтому для меня это было просто в своей тарелке. Знаешь, как дома, как будто ты выступаешь. Поэтому нормально все, выступили, вышли, 2 трека зачитали, плюс еще хропиком там в батле на MC. И нормально, то есть хорошо провели действительно время. Отлично. Вот чем и хорош хип-хоп, тем, что можно провести хорошо время не только в радиоэфире, как сейчас, но и на джемах, и вот на таких хороших фестивалях, как Rap Music, которые дают дорогу жизни начинающим музыкантам и помогают реализовать их творческие планы. Благодарю тебя за это хорошее интервью. Вот, у меня для тебя будет еще просьба обратиться как к преподавателю и как старшему по возрасту к нашим радиослушателям, потому как нас слушают и студенты УГНТУ, это опорный вуз России в Уфе, поэтому твои пожелания студентам вот этого вуза УГНТУ. Так, ну, как был бывший преподаватель университета, учиться и учиться, ребята. Потому что без образования вот никуда. И чем больше знаете, тем лучше. Расширяйте горизонты, слушайте разную музыку, смотрите разное кино, гуляйте, познавайте мир, путешествуйте, если есть возможность. Там начиная с турслетов до других стран. Знакомьтесь с новыми людьми. Познавайте мир, и тогда все будет хорошо у вас. Всем мир. Спасибо большое. И еще одно пожелание именно для всех наших радиослушателей, как Нефтерадио, так и Фрик-радио, на котором идет ретрансляция. И на этом будем завершать наш радиоэфир. Твое пожелание нашим радиослушателям. Алло. Алло. Да-да-да. Твое пожелание нашим радиослушателям, всем нашим радиослушателям, которые не только студентам... Всем слушать хорошее радио и слушать хороший рэп. И приобщаться к хип-хоп-культуре, возвращаться к истокам. Знайте историю хип-хопа, и все будет хорошо. Ну и такой вопросик еще напоследок. Для тебя истоки хип-хопа, в чем для тебя вообще выражается хип-хоп? Только в рэпе или вообще в остальных других элементах также? Что для тебя основное в хип-хопе? Вообще вот все. Вот вся вот эта культура, которая зародилась непосредственно в США, да? Ага. Граффити, брейк, диджейнг, рэп. Вот это все. Вот знаешь, вот с чем вот эта связь, вот это сердцем, действительно, когда нас, мы замечали друг друга по широким штанам, по поведению, по сленгу, вот это все, вот это действительно то, что нужно молодежи, правильное воспитание, правильные песни, то есть это все равно пропаганда, и пропагандировать правильный образ жизни непосредственно. Надо действительно думать о настоящем, ничего не придумывать, и все. Вот, друзья, думайте о настоящем, слушайте хорошую музыку, слушайте Старика Ореха, и не только, много хорошей музыки услышите на Нефтерадио. Вот, Патрик написал в чате, спасибо Григорию за интересную беседу, и спасибо диджею Микс Мастафрику за все. Спасибо и тебе, Патрик, за то, что создал эту платформу для общения, вот, в прямом эфире. Мы поговорили с Григорием и со Стариком Орехом. Вот, благодарю тебя за уделенное время. Итак, мы 50 минут в прямом эфире были. Вот, я исчерпал себя, ну, на данном этапе. Если будут какие-то вопросы, я, конечно же, обращусь еще раз к тебе. И, возможно, мы еще услышимся в радиоэфире, если ты не против. Ну, а на сегодня, я думаю, не буду больше мучить ни тебя, ни себя. И мы остановимся. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Надеюсь, увидимся. Еще раз пообщаемся. Отлично, спасибо. До встречи. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир, точнее, не радиоэфир, а нашу беседу. Вот, Старик Орех. Сегодня 48 минут, если бы быть точным. Ну, почти 49, да, почти 50 минут мы в радиоэфире. Вот, общались на тему хип-хопа и не только, познакомились со всевозможными проектами, вот, Григория. Я еще раз поставлю вам песню, которая называется «Маловато фанка», и не только, в общем, познакомитесь еще с творчеством Старика Ореха напоследок, до того, как выйдет в эфир программа «Возвращение в Эдем», где вы послушаете винил. 14.10 по Москве и по Луганску, не пропустите, будете слушать советский став и узнаете про армянскую могучую кучку Бабаджаняна и не только. Слушаем «Маловато фанка» сегодня, поэтому приобщаемся к хорошей музыке. Хип-хоп, друзья, ради перемен в нашей сегодняшней жизни, и он звучит в наших сердцах сегодня. Да, это Нефтерадио! Больше рэпа на планете, где серые здания теснят дремучие леса. Безумство гения, давление жизни посредством новых веяний. И так несколько поколений, ударение на мгновение ока, соблюдая традиции. О, как еще со времен первой трепанации на кирпичных стенах появились рисунки. Кассеты слушались сутками, а сейчас здесь батасу на баса разрушает стереотипы. Модные тенденции идут далеко, и нам по барабану на сию мистерию, на тупые сериалы, голубое сияние. Время уличных танцев, степ-бай-степ. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка. Старый фанк старенький, играет из веки, дрожат стены. С крыши падают хлопья снега, на столе сало с теплым хлебом. Серое небо не портит общее впечатление от позитивного настроя, поскольку настолько далеко осколки стекла улетают от звучания ритмов. Африканские мифы, путь от Григория Калиманджаро до низови Лимпопо, оставив на потом все предрассудки. Уже вторые сутки идут осадки, осадки сознания уходят от наказания. Острые спицы не только для вязания, нервы нашли успокоение, мгновение ока, видение по ночам. Сколько еще будет продолжаться сия мистерия? Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Чё-то маловато фанка, чё-то фака. Батабаса, словно на завтрак хлеб с маслом, рэп со специями из бита и контрабаса. Не для клубных масс, для серых подвалов урбана. Люба, братцы, Люба, оба-на, сочное мясо на блюде. Пити-пити-па, да забудем горести и баста. Ловить кураж при помощи власти над музой, владея секретами старой школы. Спустя много лет дождались, не спеша, временами ускоряя шаг навстречу удовлетворению от проделанной работы под водопадом года. Матрасуна, вот и она. Чё-то маловато.